«Ну что ж, Аша», — ухмыльнулся Джон, держа оружие перед своим лицом, а затем взмахнув им вниз и вправо. «Начнем», рванув вперед, Джон обрушил световой меч на ближайшего ничего не подозревающего пирата. Тот попытался поднять дубинку, чтобы блокировать атаку Джона, но световой меч пронзил и дубинку, и человека, который ее держал. Не сбавляя шага, бастард уклонился в сторону, избегая удара саблей, и в ответ вонзил свой клинок в шею мужчины, отделяя голову от плеч. «Нахер!» — закричал Аша, ударяя себя в грудь плоской стороной топора. «Я не позволю какому-то смазливому северянину с модным мечом одолеть настоящего железнорожденного на море». Бросившись вперед, Аша сосредоточилась на одном из глупцов, который, очевидно, считал Джона большей угрозой и поэтому повернулся к ней спиной. Подняв топор в правой руке, она обрушила валерийскую сталь с силой, достаточной для того, чтобы расколоть череп этого человека и выплеснуть его мозги на палубу. Пока ее топор все еще оставался в черепе, Аша парировала дикий удар левой рукой, а затем пнула мертвого дурака в спину, чтобы освободить оружие. Она шла спина к спине с Джоном, и они вдвоем методично прокладывали себе путь сквозь команду вражеского галеона. «Недоучки, все вы!» — чуть не сплюнула Аша, зарубив еще одного налетчика, уже 11-го. «Напасть на превосходящее судно при свете дня — позор! Вас извиняет разве что то, что вы пришли с полным экипажем и несколькими кораблями. Но все равно, численность ничего не значит против настоящего железнорожденного». Зарубив еще двоих, Аша приготовила свои окровавленные топоры для следующего противника, но к своему удивлению обнаружила, что их не осталось. Все, кто был на борту галеона, были мертвы. Будь то от ее топоров, от нового причудливого клинка Джона или от лучников, засевших на морском волке. «Проклятие!» — пробормотала Аша, слегка ослабив бдительность. «А я-то надеялась на Ка». Что-то твердое ударило ее в бок, и только через мгновение она поняла, что это что-то было рукой Джона. «Какого хера, Джон?» — выругалась она, пытаясь подняться на ноги. «Что ты, блядь, тво?» Слова замерли у нее на языке, когда она увидела арбалетный болт, все еще дрожащий в мачте галеона. Если бы бастард не свалил ее, то сейчас болт дрожал бы в ее черепе. «Блядь, я был уверен, что этой сучке конец». Повернувшись к источнику голоса, Аша обнаружила того, кто, как она могла предположить, был капитаном галеона. Темный оттенок кожи, одет в нелепую шинель, у ног лежит выброшенный арбалет, а в руке держит саблю. «Что ж, возможно, так будет лучше. Я убью мальчишку, заберу его шикарный меч, а потом войду в твою задницу по самые яйца, девочка, и продам тебя тому, кто больше заплатит». Зарычав, Аша вскочила на ноги, твердо намереваясь прикончить этого ублюдка. Только вытянутая рука Джона остановила ее. «Нет смысла продолжать», — сказал Джон. «Твои люди мертвы. Остальной флот уничтожен или сдался. Какой прок от битвы?» Моргнув, Аша рискнула бросить взгляд через плечо. Баркасы, напавшие морского волка, были либо потоплены, либо прямо сейчас тонули, либо матросы с волка рыскали по их палубам и связывали пленников. Ожидаемо. «Проклятие, как долго мы с Джоном здесь возились!» Капитан лишь усмехнулся. «Ты думаешь, я этого не знаю, парень, но у меня еще осталось несколько человек под палубой, бесполезные отбросы, но они послужат своей цели, доставят меня обратно во владение. Но я не собираюсь бежать без компенсации потерь. И, как я уже сказал, мне приглянулся твой меч и женщина, с которой ты сражался. Так что я хочу и то, и это, Джон», — сказал Аша, используя свой окровавленный топор в правой руке, чтобы оттолкнуть бастарда. «Отойди в сторону, этот абсос мой». Джон бросил на нее взгляд, но она не ответила на него, сосредоточившись только на капитане. «Ты хочешь получить меня, заплатив железную цену? Да будет так. Я, сука, покажу тебе, что значит платить эту цену». Укрепив хватку, она перенесла свой вес на пятки и без предупреждения бросилась вперед к капитану. Когда она оказалась на расстоянии вытянутой руки, капитан сделал выпад. Его сабля была нацелена в центр ее груди. Аша рывком завалилась назад, заскользила ногами по палубе, используя инерцию, и рубанула топором по ноге мужчины, когда скользила мимо. Капитан едва успел увернуться от удара, но это движение стоило ему драгоценного времени. Времени, за которое Аша успела подняться на ноги и вновь ринуться в бой. Капитан, без сомнения, был искусен. Удары быстрые, точные, движения скупые, чтобы сохранить силы. Но по сравнению с ее обычным спарринг-партнером, а именно Ноксом, Джоном, Робом и недавно Аберином. Ловкость этого человека была примерно на уровне камня. Слишком быстро капитан совершил ошибку, сделав необдуманный выпад в специально созданную Ашей дыру в защите. Уклонившись влево, она занесла правый топор и всадила его в рукоять его меча. Мужчина заорал от боли. Крик ей понравился, так что она ударила его левым топором по колену. Затем, когда он встал на колени, она отпустила левый топор, подняла правый над головой и взяла его в обе руки. С криком она обрушила валерийскую сталь на верхнюю часть черепа мужчины. Топор прорубил череп и шею, остановившись только тогда, когда рукоятка зацепилась за верхнюю часть груди мужчины. «Засадишь в меня по самые яйца?» «Да», — крикнула она в дергающийся труп и сплюнула на него. «Есть только один мужик, которому я бы позволила это, и ты с ним даже дышать одним воздухом права не имеешь». Глава 136. «Засадишь в меня по самые яйца?» «Да», — крикнула она в дергающийся труп и сплюнула на него. «Есть только один мужик, которому я бы позволила это, и ты с ним даже дышать одним воздухом права не имеешь». Вывернув левый топор из колена мужчины, она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, а затем повернулась лицом к Джону. Бастард уставился на нее широко раскрытыми глазами, глядя то на нее, то на убитого, которого она частично разделила надвое метательным топором. «Что?» – промурлыкала она, на что Джон лишь покачал головой. «Ничего», – ответил он, оглядывая галеон. «Думаю, мы закончили. Давай привяжем этот корабль к морскому волку и вернемся к лорду Наксу». К тому времени, когда Аша и Джон оказались на борту морского волка, солнце уже опустилось к горизонту. Бойня, а это была именно она, закончилась весьма быстро, а вот уборка заняла некоторое время. В общей сложности пираты напали на них с двумя галеонами с полным экипажем и шестью баркасами. Из них 1,4 баркаса сейчас покоились на дне моря. Уцелевшие суда привязали к морскому волку. Оставшиеся в живых члены различных экипажей, примерно 50 человек, выстроились на борту в два ряда и терпели издевки окруживших их людей севера, которые глумились над их убогим нападением. А перед пленниками, сохраняя полную неподвижность, сидел никто иной, как Нокс. По обе стороны от него стояли она сама и Джон, а толстый Мандерли расхаживал взад-вперед. «Вы обвиняетесь в пиратстве», — прорычал сир Мандерли. Его массивные телеса слегка покачивались, когда он вышагивал перед пленниками. По приказу короля Роберта из дома Баратионов, первого от своего имени, защитника андалов и первых людей, пиратство наказывается. «В пекло вашего жирного короля», — прошипел один из мужчин в конце шеренги. «Узким морем никто не правит, ни твой король, ни твоими богами проклятый демон, которого вы приручили. У вас нет права на...» «Ах!» Воздух наполнился звуком хрустящих костей, говоривший пленник поднялся в воздух. Его глаза закатились, он задыхался. Раздался еще один хруст, и его шея несколько раз переломилась, вывернулась под неестественным углом и застыла. Когда он упал на палубу, голова болталась так, будто держалась на одной коже. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» — спросил Нокс, сжав ладонь в крепкий кулак. «Нет, ну же, наверняка у кого-то из вас есть свое мнение по этому вопросу. Говорите, другого шанса у вас может и не представиться». Никто из пленников не проронил ни слова, даже когда Нокс поднялся на ноги и подошел к ним. Хотя хныканье и обоссанные штаны тоже можно было посчитать за невербальное общение, но ситх не стал совсем уж зверствовать. «Нет, никто, в таком случае, сир Мандерли, продолжайте, пожалуйста». Мандерли пришлось заметно встряхнуться, чтобы оторвать взгляд от трупа. «Так, вы все виновны в пиратстве. Наказание зависит от тяжести ваших преступлений. Вы будете либо выпороты, либо облачены в черное, либо преданы смерти. Нет необходимости судить по тяжести их преступлений, сир Мандерли», — вклинился Нокс, доставая капитанский журнал, который Аша взяла с уцелевшего галеона. «Судя по заметкам почившего бывшего капитана, этот маленький флот работает вместе уже больше года. Набеги и грабежи на торговые пути вокруг ступеней вам даже удалось захватить и убить целую дарнейскую команду. Не очень-то умно». Наблюдая за тем, как Нокс заложил руки за спину, Аша почувствовала, как знакомое тепло разливается по телу и оседает в глубине души. Это ощущение вызвало зрелище того, как ситх уничтожает стоящих перед ним глупцов. «Клянусь утонувшим богом, я слишком уважаю Неру, чтобы посягать на ее территорию. Но, если бы мне когда-нибудь дали шанс, я бы с радостью отдала этому человеку все до последнего. Вы все виновны в изнасилованиях, убийствах, грабежах, пытках и продаже людей в рабство. Вынес список Нокс, заняв место Мандерли и прохаживаясь перед рядом пленников. Каждый из вас виновен в этих преступлениях, без исключений, и вас ждет лишь одна судьба. При этих словах еще несколько заключенных обмочились, почти все начали хныкать, а несколько даже открыто молить о пощаде. Но, заявил Нокс, подняв руку, меня нельзя назвать расточительным человеком, скорее уж наоборот. И я вижу здесь возможность нивелировать некоторые проблемы, связанные со ступенями. Поэтому, в интересах улучшения будущей торговли, я решил пойти другим путем. Скажи мне, Аша, сколько их нужно, чтобы отплыть на одном из баркасов обратно к месту стоянки? Она не ожидала, что к ней обратятся, поэтому ей пришлось экстренно побороть румянец. Она была уверена, что раскраснелась из-за фантазии о Ноксе, перегибающем ее через перила и овладевающей ею. 5 достаточно. Это будет трудно, но выполнимо. 5. Хорошо. Кивнул Нокс, выбирая людей. Эти двое и тот, что в конце, который обоссался и обосрался. Освободите их. 5, на которых указал Нокс, освободились от своих пут и отошли от остальных. Вы 5, заявил Нокс. Ваша задача – доставить наше послание остальным пиратам, которые называют ступени своим домом. И, вот наше послание. Нокс двигался так быстро, что Аша едва успела за ним уследить. Еще мгновение назад он стоял в конце шеренги пленников, повернутый к ним спиной, а в следующий миг выхватил свой огненный меч и стоял уже лицом. Только он не ударил ближайшего налетчика. Нет, он бросил свой клинок. Лезвие завращалось по кругу, рассекая шеи пленников одну за другой, пока не достигло конца шеренги. А затем оно просто остановилось и полетело обратно в руку Нокса. К тому времени, как первое тело упало на палубу, Ситх убил около 50 человек и убрал меч в ножны. «Сир Мандерли», — обратился Нокс, подзывая к себе северян, пока 5 избранных пленников с удвоенной силой мочились и срались. «Погрузите головы на самый целый баркас, а затем бросьте в него этих 5. Что касается вас, то сегодня вы уйдете живыми, но не принимайте это за милость. Вы доставите головы своих павших тому, кого называете вождем, и скажете, что если нападения на торговые пути между Иссосом и Вестеросом не прекратятся, то я лично пройдусь по ступеням, и второй раз никакого милосердия не будет. О, и если кого-то из вас озарит светлая мысль выбросить головы за борт, когда вы скроетесь из виду, не делайте этого. Я узнаю, если вы так поступите, и вы будете мучиться в агонии несколько часов, прежде чем я позволю вам умереть. Не испытывайте моего терпения, а теперь убирайтесь с глаз моих». Пока пленников и головы грузили на один из баркасов, Аша пристроилась рядом с Ноксом. «Ты действительно можешь это сделать, узнаешь, если они выбросят головы за борт и убьешь их с такого расстояния?» К ее удивлению, Нокс просто пожал плечами. «Эх, наверное, я бы смог, если бы захотел и постарался, но я даже не собираюсь. В этом нет необходимости, поскольку они верят, что я могу исполнить угрозу. И это урок для тебя, Аша. Не обязательно быть способным исполнить угрозу, или, в целом, сделать что-то, о чем ты говоришь. Достаточно убедить людей в том, что ты на это способен. Хотя злоупотреблять этой тактикой не советую». Обдумывая его слова, Аша бесстрастно наблюдала, как оставшиеся в живых пираты отправляются в путь со своим жутким грузом и посланием в одном лице. Как только они отправились в путь, Аша вернулась к штурвалу, где Мандерли и Нокс обсуждали, что делать с оставшимися баркасом и галеоном, которые они привязали к морскому волку. «Жаль бросать их», — вздохнул Мандерли, когда она подошла. «Может, это и пиратские суда, но слажены они хорошо. Ну тогда и нет причин их бросать», — ответил Нокс. «Мы легко сможем отбуксировать баркас морским волком в Дорн. Возможно, Мартиллы захотят купить его у нас. Что касается галеона, Аша, будешь его капитаном, пока мы не вернемся на север». Мысли из головы словно штормом сдуло. «Что, я запнулся, или меня плохо слышно?» — ехидно спросил Нокс. «Я сказал, что ты будешь капитаном галеона, пока мы не вернемся на север. А когда вернемся, возможно, сможешь поговорить с лордом Старком и убедить его оставить его себе в качестве подарка на день рождения или что-то в этом роде. В любом случае, пока что корабль твой». Нокс отвернулся и продолжил разговор с Мандерли, но Аше уже было все равно. Ее внимание было приковано исключительно к галеону, привязанному к морскому волку. Корабль, ее корабль, корабль, который она заработала, заплатив железную цену. «Как только Нера разрешит мне разделить с ними ложе, Я покажу им обоим страсть большую, чем страсть бушующего моря. Глава 137. После вынужденного перерыва, возникшего в результате невероятно непродуманного нападения пиратов ступеней, остальная часть морского путешествия к солнечному копью прошла относительно спокойно. Те, кто был поражен серой хворью, полностью выздоровел, и, в целом, моральный дух на корабле взлетел до небывалых высот. Да и стоило признать, была весомая причина как для гордости, так и радости. Им удалось совершить подвиг, на который никто не мог претендовать уже последние 4 столетия. Они добрались до самого сердца Валерии и остались живы. А когда они увидели монументальное строение солнечного копья, обнесенный стеной город, служивший резиденцией дома Мартиллов и столицей Дорна, их моральное состояние перескочило на еще один уровень выше от осознания того, что они действительно вернулись в знакомые воды. «Полагаю, мне не удастся убедить тебя остаться здесь дольше, чем на одну ночь, друг мой», — спросил принц Эберин, остановившийся рядом с Ноксом и прислонивший валерийское копье к своему плечу, пока морской волк медленно входил в гавань на южной стороне города. «Я уверен, что мой брат, племянница, племянники и мои дочери очень хотят познакомиться с тобой». «Предложение заманчивое, Эберин», — ответил Нокс, слегка шокированный тем. «Но боюсь, что мы не сможем позволить себе больше, чем одну ночь. Люди морского волка, северяне, и прошло чуть больше 6 лун с тех пор, как мы покинули Белую Гавань. Им не терпится вернуться в свои дома и к своим семьям». Он заметил, что Эберин бросил на него косой взгляд. «Не обманывай меня, друг мой. Ты тревожишься с тех пор, как мы оставили за спиной ступени. Мужчины и женщины на борту не единственные, кому не терпится вернуться домой, к теплу своих дам. Я не удивлюсь, если после возвращения твоя леди Нера пару дней будет ходить чуточку неуверенно». Нокс не стал отрицать очевидного. Тоска от отсутствия Неры становилась тем сильнее, чем дольше он находился вдали от нее. Не помогали и странные ощущения, которые он получал от силы каждый раз, когда пытался медитировать, думая о ней. Что-то произошло. Он не знал, что именно, и даже не знал, произошло это или нет, но вокруг Неры творились какие-то изменения, которые он не мог заметить. Это начинало его бесить, не говоря уже о том, что с тех пор, как они уничтожили лжебога в Валерии, его предвидение начало тускнеть. Он не мог найти объяснения, почему это могло произойти. Ко всему прочему, Эберин был прав и в том, что ему не хватало тепла Неры. В конце концов, прошло уже более полугода, и, вероятно, пройдет еще месяц в лучшем случае, прежде чем они высадятся на севере. К тому же, слушая Эберина и Илларию ночь за ночью, он начал терять самообладание. Отбросив мысли о Нере и своем возвращении на север, Нокс сосредоточил взгляд на городе, обнесенном стеной. Это было поистине впечатляющее зрелище, к которому он уже начал привыкать в этом мире. Честно говоря, архитектурный гений почти каждого города или крепости, с которыми он сталкивался за годы жизни на этой планете, мог заставить даже самых искусных мастеров империи сожрать свои грамоты и чертежи проектов. Золотое копье был полностью закрытым городом, состоящий из 3 массивных извилистых стен, которые опоясывали друг друга и защищали мили дорог, плотно прилегающих между собой. Честно говоря, взять город было бы безумно сложно. С 3 сторон город окружал залив, а единственный сухопутный путь к нему защищал 2-й город, расположенный за стенами. Город теней, как его называл Эберина. Даже если бы армии вторжения удалось прорвать 1-ю стену, им пришлось бы либо преодолевать следующие несколько слоев стен, либо пробираться по многокилометровому лабиринту дорог. Ни один из этих вариантов нельзя назвать приятным. Но город был построен не только для защиты от захватчиков. Он также был построен, чтобы противостоять суровой погоде пустыни, покрывавшей большую часть Дорна. «Похоже, наше прибытие выйдет сумбурным», — вздохнул Эберин, кивнув в сторону доков, к которым собирался пришвартоваться морской волк. «Вон тот человек, сир Манфри Мартилл, мой кузен и костелян солнечного копья. Значит ли это, что твой брат знает, что ты на борту?» — спросил Нокс. «Более чем вероятно», — согласился Эберин. «Команда, которую я взял с собой в Иссос, вероятно, вернулась несколько недель назад и сообщила брату о моем решении сопровождать тебя в маленькой экспедиции. Без сомнения, он приготовил для меня 2 литра отборной ругани. Даже не спрашивай, почему я измеряю маты в литрах». Когда корабль отвязали и спустили трап, к Ноксу и Эберину быстро присоединились Иллария, Абара и Джон. Собравшись вместе, Они сошли с корабля и направились к растущей толпе людей, которые с благоговением смотрели на морского волка. Во главе толпы стоял человек, очень похожий на Аберина, хоть и был чуть более коренастым, и одет в декоративные доспехи с мечом на поясе. Аберин, всегда любивший театральщину, с разбегу обнял мужчину и поцеловал в обе щеки. «Ах, дорогой кузен Манфри, я не ожидал, что Костелян Солнечного Копья поприветствует меня лично. Мой брат и любимые племянница и племянник отдыхают в водных садах. Принц Аберин, добро пожаловать домой!» Сердечно поприветствовал его мужчина, после чего его взгляд ненадолго переместился на Ситха и Джона. Взгляд не потерял теплоты, но стал чуточку настороженным. И нет, принц Даран и его дети не отправились в водные сады, так что на этот раз ты не сможешь улизнуть от своей судьбы. Аберин, казалось, ничуть не смутился от не особо-то завуалированной угрозы, но подозрительно быстро сменил тему, когда заметил любопытный взгляд Манфри, направленный на своих спутников. «Ах, прости, прости, я забыл представить моих новых друзей и гостей Дорна. Это лорд Алим Нокс, северный колдун, убийца сира Армариларха, а молодой человек рядом с ним, его ученик, внебрачный сын лорда Эддарда Старка, Джон Сноу». Любопытство, которое еще оставалось в кузене Аберина, тут же исчезло и сменилось характерным чувством страха и благоговения. «Лорд-колдун», сир Манфри вытаращился, а вокруг них толпа разразилась громким шепотом. Люди начали толкаться, чтобы увидеть, что происходит, едва не создав давку. «Мы не ожидали, что вы прибудете, да еще в присутствии нашего непутевого принца». Привыкший к подобной реакции за время путешествия по империи, Нокс просто отмахнулся от нервозности этого человека. «Нет причин для беспокойства, сир Манфри. Принц Аберин был очень интересным и забавным попутчиком, компания которого особо скрасила последние несколько недель путешествия. А еще он был прекрасным копьем, сразившим немало врагов. Мужчина все еще источал смрад страха, но, по крайней мере, интенсивность его слегка упала. Да, хорошо, прошу вас следовать за мной, милорд, принц Аберин, я проведу вас к месту, где ждет принц Даран». Шагая рядом с Аберином, Нокс не терял бдительности, пока группа пробиралась от доков к возвышающимся стенам, защищавшим солнечное копье. «В другой день я бы уделил немало времени на то, чтобы показать тебе и юному Джону все прелести нашего прекрасного города», — поделился Аберин, пока они шли вдоль первой стены до массивных ворот. «Но, поскольку я знаю, что вы торопитесь, мы пойдем через тройные врата прямо в старый дворец, чтобы встретиться с моим братом». Сам город впечатлял. По приблизительной оценке, вся территория Солнечного Копья была лишь немногим больше Винтерфилла, но благодаря невероятной планировке города, в его стенах можно было разместить все население Винтерфилла и Зимнего города, умноженное на 2, и еще бы свободное место осталось. Культура также сильно отличалась, и он считал, что у дарнийцев больше общего с жителями Валантиса, чем с жителями Севера. «Это понятно», — подумал Ситх, когда они проходили через базар, наполненный лавочниками, шлюхами, пляшущими с огнем и ряжеными. «Вестерос огромен, а Солнечное Копье находится так далеко, как только можно удалиться от Севера и все равно претендовать на то, чтобы быть на земле Вестероса. Тем не менее, такая огромная разница в культурах. Литература, которую я читал, не передает всего этого. Я чувствую, что мне придется отправиться в путешествие по Вестеросу, чтобы лучше понять культурный и политический контекст всего мира, в котором я застрял. Если бы только существовали более быстрые способы передвижения. Ну, они есть, но здесь их еще не изобрели. Возможно, придется форсировать события и вкладывать теории о двигателях внутреннего сгорания или паровых двигателях в умы моих студентов в колледже Винтерфилла. Мне совсем не хочется провести остаток жизни верхом на лошади, пытаясь добраться из одного города в другой. Когда они прошли через тройные врата, Нокс откинул голову назад, любуясь красотой места, в которые они попали. В отличие от большей части города или даже земли вокруг него, территория внутреннего дворца была относительно зеленой и очень ухоженной, а в центре находились три строения. Довольно приземистое здание резко контрастировало с двумя башнями рядом с ним, одна из которых была самой высокой башней, которую Нокс видел за все время своего пребывания на этой планете. Песчаный корабль, башня солнца и башня копья. Глава 138. Песчаный корабль, башня солнца и башня копья. Обозначил увиденное принц Берин, указывая на каждую башню в центре солнечного копья. Мой дорогой брат будет ждать нас в башне солнца, несомненно, в своих личных покоях, поскольку сейчас еще слишком ранний час, чтобы он мог принимать гостей. Абара, дорогая, почему бы тебе не привести молодого Джона сюда, к моему оруженосцу, Даймону Сэнду? Я уверен, что эти двое хорошо поладят. А потом найди своих сестер и кузенов. Иллария, моя дорогая, я знаю, что тебе не терпится снова увидеть наших дочерей, поэтому я не буду тебя больше задерживать. Я найду тебя и наших прекрасных девочек после того, как мой брат закончит со мной. Все трое кивнули и быстро ушли, оставив Нокса наедине с Берином и Манфри. «Пойдем, колдун», — сказал Берин, направляясь к богато украшенному строению. «Мой брат очень хочет встретиться с тобой». Следуя за Берином в башню солнца, Нокс на мгновение остановился, залюбовавшись открывшейся перед ним замысловатой композицией. Высокий сводчатый потолок с мраморными колоннами и полом, вкрапления стеклянных и золотых элементов, сквозь которые проникал солнечный свет и обеспечивал приемлемое освещение. В дальнем конце главного зала находился помост, на котором стояли два кресла правителей Дорна. Одно инкрустировано копьем, а другое – пылающим солнцем, символ их наследия, подумал он, проходя мимо тронов. Если я правильно помню историю, копье обозначает дом Мартиллов, а солнце – их райнийские корни, тянущиеся с принцессы Немири. Очаровательно и красиво. Выйдя из тронного зала и преодолев несколько лестничных пролетов, они оказались перед открытым дверным проемом, который охранял темнокожий мужчина, по размерам не уступавший своему старому спутнику Кхему Валу. Его огромная туша еле влезала в медную чешуйчатую броню, в которую он был одет. И если бы Наксу пришлось гадать, то топор, который он держал, весил почти столько же, сколько он сам. Занятно. Нокс едва сумел подавить усмешку. «Пожалуй, для меня навсегда останется загадкой то, каким образом доиндустриальный мир может порождать людей размером с гору или этого гиганта, стоящего сейчас передо мной. Может, что-то в пище, или дело в силе самой планеты, кто знает. Ах, дорогая Ария, рад вновь видеть твой сияющий лик», — радостно приветствовал его Аберин. Хотя Нокс предположил, что сияющий лик было сказано в шутку, поскольку мужчина выглядел твердым, как дюрастель. Принц Аберин поприветствовал Ария принца, прежде чем переключить свое внимание на Нокса. «Принц Даран ждет вас, но лишь вас, без него и сира Манфри». «О, не будь таким формальным, Ария», — улыбнулся Аберин, похлопав Нокса по плечу. «Это мой новый друг, лорд Алим Нокс. Возможно, слышал о нем, или, может быть, слышал о его более известном прозвище Северный Колдун. Мой брат, конечно, слышал. В конце концов, он послал меня узнать о нем как можно больше, и после личной встречи я решил, что лучший способ по-настоящему узнать человека – это путешествовать вместе с ним. Могу смело заявить, что мы провели немало веселых недель вместе, не так ли, Нокс?» «Так и есть, Аберин», – ответил он тем же легким тоном, что и Аберин. «Ну вот, теперь ты знаешь, кто он», – сказал Аберин, шагнув вперед. «А теперь, мой большой друг, почему бы тебе не отойти и не позволить мне увидеть моего брата?» Ария ничего не ответил. Он сделал широкий шаг вправо с полуоборотом, так, чтобы мог наблюдать за проходящими мимо Аберином и Ноксом. Сир Манфри ушел по своим делам. «Интересно», — подумал Нокс, в последний раз оглядывая мужчину. «Твое мастерство примерно на одном уровне с Аберином, а может и выше. И ты не боишься меня, даже зная мою репутацию. Если бы ты родился в империи, то наверняка бы взяли в имперскую королевскую гвардию». В комнате находились трое мужчин, двое из которых были одеты в серые мантии мистеров, а третий сидел в довольно примитивном, но продуманном до мелочей кресле-каталке. «Брат», — громко проговорил Аберин, подойдя к человеку в инвалидном кресле и быстро преклонив перед ним колено, а затем взяв его за руку. «Брат», — поприветствовал принц Даран, слегка приподняв уголки губ. «Рад тебя видеть, и вдвойне рад, что ты вернулся. Я был очень огорчен, когда команда, с которой ты уехал, вернулась без тебя и рассказала, как ты сбежал с колдуном. Да, но когда тебе предлагают исследовать земли павших повелителей драконов рядом с живой легендой, ты не можешь отказаться», — добродушно ответил Аберин, поднимаясь на ноги. «Действительно, и я вижу, что твое путешествие прошло удачным». Даран кивнул на копье, в все еще находившиеся в руке Аберина. «Да, удачно!» — Аберин передал копье брату. «Мы сражались бок о бок с чудовищами из кошмаров, ворвались в сокровищницы Валерии, убили дракона нежити, даже уничтожили проклятого колдуна драконьего лорда. Звучит как настоящее приключение, Аберин». Даран слегка прищурился, передал копье обратно и обратил внимание на Нокса. «Я так понимаю, что должен поблагодарить вас, лорд-колдун, за то, что мой брат вернулся домой невредимым». При его имени оба мейстера замерли, их пронзил страх. Странно, но это был не тот страх, что у сира Манфри. Нет, это был абсолютный, всеобъемлющий ужас. Как будто он был их ожившим чудовищем из ночного кошмара, внезапно вылезшего из-под кровати. «Отчасти, принц Даран», — ответил Нокс, слегка склонив голову в знак приветствия, чтобы соблюсти приличие. «По правде говоря, ваш брат внес большой вклад для успеха экспедиции и доказал свою исключительную важность, льстец», — усмехнулся Аберин. «Я видел, как ты сравнял с землей часть старой Валерии. Никто из нас тебе не был нужен, разве что в качестве вьючных мулов. Но даже если такова была моя роль в твоем плане, то для меня все равно было честью помочь выебать этих надменных повелителей драконов». Откинувшись в кресле, Даран махнул рукой двум мейстерам. «Калиат, Майлз, на сегодня все, и передайте, что до конца дня я буду вести приватные переговоры и не буду принимать гостей». «Да, принц Даран», — произнесли оба, прежде чем выбежать из комнаты, стараясь держаться как можно дальше от Ситха. «Интересный дуэт». Нокс наклонил голову в сторону убегающих мейстеров. «Я уже давно не ощущал такого страха от одного своего присутствия». Ухватившись за колеса своего кресла, Даран подъехал к тому, что Нокс опознал как доску для Кайвасса. Ни для кого не секрет, что мейстеры с опаской относятся ко всему магическому, объяснил Даран, приглашая Нокса присоединиться к нему на противоположной стороне. «Есть, конечно, исключения, но большинство не жалуют того, что не могут объяснить». Заняв предложенное место, Нокс не спеша изучил старшего брата Аберина. Их объединяло физическое сходство и пламя страсть. Но в отличие от своего младшего брата, Даран умел держать себя в руках. И даже при беглом осмотре Нокс мог сказать, что его ум подобен стальному капкану. «Сначала Тайвин Ланнистер, теперь Даран Мартилл», — подумал Нокс, пока Аберин за его спиной наполнял несколько бокалов вина. «Двое из четырех лучших игроков, так сказать, и оба оправдывают свою репутацию. Теперь мне нужно встретиться с Джоном Арином и Алиной Тиреллу, чтобы убедиться, что слухи об их мастерстве действительно правдивы». «Что ж», — сказал Аберин, протягивая каждому из них по бокалу темно-красного вина. «Я так понимаю, вам двоим есть о чем поговорить. Уверен, что ничего нового я не услышу. Так что, с твоего позволения, брат, я бы разыскал своих дочерей. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз любовался моими красавицами». «Конечно, брат», — согласился Даран, освобождая Аберина. «Они очень ждали твоего возвращения, но не думай, что это избавит тебя от разговора, который мы скоро проведем по поводу твоего пренебрежения моими указаниями. Этими словами ты ранил меня, брат мой», — резко воскликнул Аберин. «Я выполнил все твои указания в точности. Я даже пошел дальше и привел с собой домой того самого человека, которым ты интересовался. И вот какую благодарность я получаю, выговор. Возможно, мне стоило остаться на морском волке с тобой, Нокс, и отправиться на север. Я слышал, что женщины севера очень хотят согреться». «Хватит, Аберин», — вздохнул Даран. «Без сомнения, он уже привык к выходкам своего братца. Мы поговорим позже. А сейчас оставь нас и скажи Ария, чтобы нас не беспокоили». «Как скажешь, брат». «Нокс, удачной игры. И, брат, не пытайся играть чересчур усердно. Этот человек, возможно, один из лучших игроков, которых я когда-либо встречал, даже если он новичок», — проговорил Аберин и вышел из комнаты, оставив Нокса наедине с Дараном. «Ну что ж», — Даран разделил доску в центре специальным экраном, чтобы они оба могли расположить свои фигуры Кайвасса по своему усмотрению. «Начнем, колдун». Глава 139. Прислонившись к арке, ведущей на балкон в башне солнца, принцесса Арианна Мартилл, старшая дочь принца Дарана Мартилла, наслаждалась теплым ветерком, развивавшим ее шелковые одеяния, пока она безучастно слушала, как ее кузены допрашивают сестру, сопровождавшую дядю через узкое море. Сказать, что ее кузина Абара пережила приключения всей своей жизни, значит не сказать ничего. Путешествие в Валирию в сопровождении северного колдуна. Ограбление сокровищницы павших владык драконов и сражение с самим драконом. Настоящим драконом. По сравнению с этим даже самый интересный день Арианны казался воплощением скуки. Неужели ты думаешь, что мы поверим, что мальчик, простой мальчик, чьи яйца, вероятно, еще даже не отвисли, смог сразить дракона, сестра? Отвлекшись от пейзажа солнечного копья и города теней, Арианна внимательнее прислушалась к тому, что говорили ее кузины. Ее компаньоны, двоюродные братья, в данный момент отдыхали в комнате, в то время как Абара стояла с прямой спиной, словно охранник на страже, что было вполне обычным для самой серьезной девушки из их семейки. Ее вторая кузина Немирия полулежала на нескольких подушках. Ее бледно-желтое шелковое платье плотно облегало ее изгибы, а черные длинные волосы, заплетенные в косу, лежали, перекинутые через плечо и спускались между долинами груди. Лежа в такой же позе, как и сестра, ее третья кузина и частая соседка по постели, Таен, внимательно слушала старшую сестру, медленно отправляя в рот одну виноградину за другой в почти чувственной манере. Ее золотистые волосы были заплетены в замысловатую косу за головой. И, наконец, Элия, старшая дочь любовницы своего дяди и леди Иллари Сент, лежала на спине, опираясь на локти. В свои 10 именных дней юная Элия боготворила старших сестер и цеплялась за каждое слово Абары. «Именно об этом я и говорю, сестра», — продолжала Абара, совершенно не обращая внимания на пренебрежительный тон Немири. Пока колдун сражался с существом, которое, по его словам, несет ответственность за гибель Валерии, его ученик, Джон Сноу, сдерживал пламя дракона, а затем разрубил чудовище, пока остальные защищали его от каменных людей. «И как ему удалось зарубить чудовище?» — спросила Таен, в ее тоне не было того недоверия, что было у ее сестер. «Единственное оружие, которое было эффективно в уничтожении драконов, это скорпион, или другой дракон, ну или убить чудище во сне, тоже считается. Он использовал огненный меч колдуна, световой меч, как он его называет», — объяснила Абара. «Он запрыгнул на голову дракона, пока тот был отвлечен, и колдун бросил ему свое оружие. Как только оно оказалось в руках Сноу, он оживил клинок, вонзил его в череп твари и убил двумя ударами. Это была прекрасная история, достойная любого барда. Убийство дракона – нетривиальный подвиг, и, в отличие от сомнений, отразившихся на лицах Таена и Немири, Арианна знала, что слова ее кузины – чистая правда. Абара была не из тех, кто трепет языком и несет чушь. Если уж она что-то рассказала, значит, все так и было. «А что насчет самого Джона Сноу?» – спросила Арианна. «Он такой, как говорит Немири, мальчишка, у которого еще яйца не отвисли». Обменявшись взглядом с Таеном и Немирией, она заметила, как губы Абары слегка дрогнули, а Элия, сидя на полу, наблюдала за происходящим, не понимая смысла вопроса Арианны. 3 года назад Арианна наткнулась на незаконченное письмо в Соляре своего отца, которое предназначалось ее брату, Квинтину, которого отдали на воспитание в Айронвуд, чтобы попытаться улучшить отношения между их домами. В письме ее отец утверждал, что Квинтин однажды сядет на его место и будет править Дорном, что было явным нарушением дорнийских законов о наследовании. Она была старшей, Дорн принадлежал ей по праву рождения, а не ее брату, и все же отец собирался обойти ее стороной и сделать выбор в пользу братца с лягушачьим лицом. Поначалу она не хотела в это верить, но чем дольше думала, тем больше замечала деталей, которые указывали, что все и впрямь обстоит именно так. В частности, ее отец отверг многих потенциальных женихов, которые могли бы сослужить ей хорошую службу в качестве консортов. После почти 2 лун раздумий о письме она наконец встретилась с отцом. Последовавший за этим разговор был, пожалуй, худшим в ее юной жизни. Отец не стал отрицать обвинений. Более того, он заявил, что это был его план, сделать так, чтобы ее брату наследовал Дорн, чтобы украсть ее право первородства. А когда она спросила, что с ней будет, он просто отмахнулся и сказал, что найдет для нее хорошее место. Почти год после этого разговора она вела против отца детский бунт, во всяком случае, в ретроспективе. Она перестала его слушать, перестала подчиняться его командам. В конце концов, она даже сблизилась с оруженосцем своего дяди демоном Сындом. Но даже тогда, казалось, отцу было все равно. После этого она поняла, насколько по-детски вела себя, и решила, что если отец не хочет отдать ей Дорн, как полагается, то она должна отнять его у него. Она не станет его убивать, она все еще слишком сильно любила отца, чтобы даже думать о подобном поступке, но она сделает так, что он будет вынужден назначить ее своей официальной наследницей. С этой целью она стала уделять больше внимания своим урокам, изучая все, что могла, не только о Дорне и его политике, но и обо всех остальных семи королевствах. Она преуспела во всем, к чему стремилась. Ей даже удалось успешно заключить новое торговое соглашение между Дорном и Браавосом. Это было не так уж много, всего лишь снижение налогов на импорт из Браавоса, но лиха беда начала. И все же, что бы она ни делала, отец никогда не удостаивал ее даже признания заслуг. Незадолго до того, как ей исполнилось 6-10 именных дней, стало очевидно, что отец никогда не назовет ее своей наследницей. И, к сожалению, у нее просто не было политического влияния в Дорне, чтобы навязать отцу свою волю. Но в ее распоряжении все еще было одно оружие, и оно могло быть очень мощным. Ее рука в браке. Но ей нужно было быть очень осторожной с выбором. Ей нужен был кто-то сильный, кто-то могущественный, кто-то, на кого никто даже не подумает посягнуть. И когда она пришла к этому осознанию, оказалось, что только один человек соответствует всем критериям. Северный колдун и убийца Амариларха, лорд Алим Нокс. Однако, мысль о постели с этим могущественным человеком была по большей части именно приятной фантазией, что томной негой разливалась по телу долгими ночами. В конце концов она пришла к пониманию, что Нокс – не лучший вариант. Конечно, он могущественный, и никто не посмеет перечить ему, особенно после того, как он помог восстановить справедливость в отношении ее тети Элимартилу. Но именно в этом и заключалась проблема. Он был слишком могущественным. Она знала, что если бы вышла за него замуж, то в конце концов стала бы всего лишь марионеткой, пока он будет править Дорном за кулисами. А этого она не хотела. Кроме того, ходили слухи, что у него есть женщина на севере. Поэтому, как это ни прискорбно, она была вынуждена сделать вывод, что колдун просто не вписывается в ее долгосрочные планы, по крайней мере, не в качестве мужа. И вот так удача, когда спустя больше луны после окончательного признания того, что Нокс не подходит, по Дорну поползли о нем слухи и, что более важно, о том, почему он так упорно стремится остаться на севере. Все дети Старков обладали той же силой, что и Нокс, и колдун обучал их всех, в том числе и бастарда сына лорда Старка. И именно сын-бастард привлек внимание Арианны. С политической точки зрения, брак с истинно родным сыном был бы предпочтительнее, но в данном случае это было неосуществимо. Брак с наследником лорда Старка означал, что она станет следующей леди Винтерфилла, а это неприемлемо. А второй сын был слишком мал для ее нужд, поэтому она стала пытаться раскопать все возможные сведения о сыне-бастарде лорда Старка. Как ни странно, это оказалось гораздо сложнее, чем ей хотелось бы. Глава 140. Как ни странно, это оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. Ей удалось узнать, что Джон Сноу был любимым учеником лорда Нокса. Также он воспитывался вместе со своими истинно рожденными братьями и сестрами, что казалось ей скорее дарнийским обычаем, чем северным. Но когда она попыталась выяснить, кто была его мать, то зашла в пресловутый тупик. Никто не мог ответить на этот вопрос. Даже лорд Старк не мог или не хотел говорить, кем была мать Джона. Загадка. И естественно, люди начали проявлять к ней большой интерес, как только стало известно, что дети Старков и Джон Сноу обладают теми же способностями, что и колдун. Чаще всего она слышала, что он был сыном лорда Старка и леди Ашары Дейн. Эта история имела под собой некоторые основания. Было хорошо известно, что покойная леди Дейн и лорд Старк, по крайней мере, заинтересовались друг другом во время турне в Харринхолле. И если этот интерес перерос в близость, то по времени выходило, что, найдя свою покойную сестру в Башне Радости, лорд Старк забрал своего внебрачного сына из рук леди Дейн по пути на север. Это также могло бы объяснить, почему лорд Старк не решался говорить о матери мальчика. В конце концов, было известно, что леди Дейн покончила с собой после его ухода. Вероятно, боль от потери брата, любовника и сына одним махом была слишком сильной. История была настолько правдоподобной, что отец недавно даже связался с домом Дейнов, чтобы попросить подтвердить или опровергнуть ее. И они все еще ждали ответа по этому вопросу. Если он Джон действительно сын Дорна, то он может оказаться еще более полезным для нее, чем она думала вначале. После почти года сбора любой информации о Джоне Сноу в частности и Старках в целом, она приняла решение. Джон Сноу – идеальный консорт. Как она слышала, его любили, даже обожали его истинно родные братья и сестры, что обеспечивало ему тесную связь с будущим хранителем Севера. Его также лично обучал Северный колдун. А то, что он бастард, лишало его любых шансов унаследовать что-либо от своего отца. Лучшее, на что он мог надеяться, это стать мастером над оружием или, возможно, прожить свою жизнь на стене или с мейстерами. Ни одна из этих перспектив не казалась привлекательной для того, кто подавал такие большие надежды. Но самое главное, он еще молод, податлив, из него можно вылепить что угодно. Правда, она надеялась, что он достаточно силен, чтобы сопротивляться. Охота и соблазнение не получатся веселыми и приятными, если дичь сама приползет на коленях и будет выполнять все ее прихоти. Ей нужен был человек, достаточно сильный, чтобы править вместе с ней. Не простак, повинующийся каждому ее желанию, и не идиот, который будет отмахиваться от нее и ее советов только потому, что у нее не болтается пара яиц между ног. Называть его мальчиком было бы неуместно. Голос Абары вернул Рианну к разговору. Несмотря на то, что он молод, у него такая аура, что он кажется намного старше. После того, как он убил дракона, он словно стал другим человеком. Он отдавал приказы, и даже я была готова повиноваться. Внешность пока что юноши, но он, ну, он вырастет красивым мужчиной. О, сестренке, ну что же ты? Усмехнулась Немирия, нетерпеливо наклоняясь к сестре. Кажется, я вижу, как на твоем лице появляется румянец. Тебе нравится этот мальчик? Не знала, что ты помолоденьким. Он не выглядит на свой возраст. Тихо пробормотала Абара, но не настолько тихо, чтобы ее слова остались неуслышаны. Если ты мне не веришь, можешь убедиться сама. Отец оставил его со своим оруженосцем во дворе, пока они с колдуном ходили поговорить с дядей Дараном. Тогда именно этим мы и займемся, объявила Рианна и направилась к двери в свои покои, оставив кузенов бежать следом. Как раз когда она собиралась войти в свою дверь, она остановилась и посмотрела на себя в зеркало, подаренное ей дядей после одной из его многочисленных поездок через узкое море. В свой 10-й и 7-й именной день она сильно изменилась по сравнению с той маленькой пухленькой плоскогрудой девочкой, которой была раньше. Ее оливковая кожа почти безупречной, грудь стала предметом всеобщего восхищения, а волосы превратились в длинные локоны, свободно свисавшие по спине и плечам. Короче говоря, она превратилась в красивую женщину. Женщину, которую желали мужчины и даже женщины из ближних и дальних стран. Ему едва исполнилось 10,3 года, подумала она, поправляя платье, чтобы еще лучше подчеркнуть свои изгибы. Мужчины вдвое старше его едва могут контролировать себя рядом со мной. Будем надеяться, что он сделан из более прочного материала. Довольная своим внешним видом, принцесса Дорна вышла из покоев, и ее кузины последовали за ней в поисках добычи. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до тренировочного двора, как и не потребовалось много времени, чтобы найти намеченную цель. Посреди тренировочного круга стояли два молодых человека, оба без рубашек, каждый с тренировочным мечом в руке, и отрабатывали ряд движений бок о бок. Молодого человека, который был немного выше, она легко опознала. В конце концов, у нее с ним была довольно приятная, пусть и одна единственная, встреча, переросшая в приятное времяпрепровождение платонического характера. И хотя между ней и Димоном Сындом не было ни искры, ни страсти, она, по крайней мере, могла признать, что он производил впечатление. Его мощная челюсть, небесно-голубые глаза, песочно-каштановые волосы с аккуратно подстриженной бородой и подтянутое тело, выкованное в горниле многочасовых тренировок, это зрелище, безусловно, могло заставить многих девиц, да что там, любую девушку, обмочиться от желания. Но если Димон впечатлял, то молодой человек рядом с ним впечатлял не меньше. Ее кузен был прав. Сноу определенно не выглядел на мальчика 10,2 или 3 года. Он был немного ниже Димона, но не намного, всего лишь на ширину ладони, если прикинуть. И даже несмотря на расстояние, разделявшее их, она могла сказать, что через несколько лет он действительно станет красивым мужчиной, с его длинным лицом, темными волосами и темно-серыми глазами. И, как и у Димона, тело его было прекрасным, худое и подтянутое, пусть и немного бледнее, чем она привыкла видеть. Димон прекрасен и достойным внимания. Но Джон Сноу обещал через несколько лет стать предметом фантазии любой девы, от девочки до старухи, во всех семи королевствах. Легкая щетина на щеках, подстриженная на ширину менее пальца, размышляла Рианна, пытаясь представить, каким мужчиной он вырастет через несколько лет, и наблюдая за тем, как эти двое устраивают для нее неожиданное, но весьма желанное шоу. Пусть его волосы отрастут и будут убраны назад, возможно, связаны в хвост за головой. Да, с этим материалом определенно можно работать. Положив руку на перила, Арианна медленно пошла по верхнему ярусу, окружавшему тренировочный двор, держась вне поля зрения двух крепких мужчин внизу. По мере того, как она обходила их сзади, она начала кое-что понимать. Хотя она не была экспертом в боевых искусствах, ей нравилось любоваться хорошей битвой или наблюдать за тренировками мужчин и женщин. Сначала она подумала, что Диман учит Сноу новым приемам, но, присмотревшись, поняла, что все было в точности да наоборот. Сноу учил Димана новым фокусом. Обойдя почти весь ярус по кругу, Арианна спустилась по ступеням, ведущим на первый уровень двора, и появилась как раз в тот момент, когда мужчины решили передохнуть, и Диман повел Сноу в тенек, чтобы вдоволь напиться воды. Подняв руки, она начала легонько хлопать. Звук эхом разнесся по пустому двору, возвещая о ее присутствии. Диман не удивился, завидев ее, а просто повернулся и почтительно склонил голову. Однако реакция Сноу была такой, на какую Арианна могла только надеяться. Его глаза расширились чуть ли не вдвое, а лицо раскраснелось, когда он увидел ее и невольно окинул взглядом изящное тело. «Молодцы, оба!» – поздравила она парней, подходя к ним. Это было прекрасное зрелище. Примечание переводчика. Диманом, с этой главы и дальше, именовать этого персонажа буду именно так. Называете его Деймон или Демон, режет слух. П.С. Ссылка на мой Бусти, https://bastet.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и, чести вам и удачи. Глава 141. Молодцы, оба. Поздравила она парней, подходя к ним. Это было прекрасное зрелище. Ваша похвала греет мое сердце, принцесса Арианна. Диман использовал ее имя как способ тонко сообщить снова о своих отношениях с девушкой. Прошли пара секунд, и реакция ублюдка на ее появление стала еще более комичной. Красный, с тяжелым дыханием и широко раскрытыми глаза, мечущимися в орбитах и старающимися смотреть куда угодно, только не туда, куда хотел смотреть Джон, да она и сама была не против, чтобы он смотрел. Еще более забавным казалось то, что он внезапно осознал тот факт, что стоит перед ней без рубашки. «Я знакома с оруженосцем моего дяди уже некоторое время, но я никогда не видела, чтобы он брал уроки у кого-либо, кроме моего дяди, тем более у кого-то столь юного. Как ваше имя?» «Джон Сноу, миледи, принцесса, ГММ». Арианна не могла не улыбнуться его запинкам. Это было довольно мило, по-мальчишески, что резко контрастировало с его внешностью. Джон Сноу, сын хранителя и лорда Севера Эдгарда Старка, и ученик лорда Нокса, северного колдуна, наслышана о вас. Сноу был шокирован тем, что она знает о нем, пока его взгляд не переместился за ее спину, где, как она знала, стоял Лабара, и лицо его не озарило понимание. «Надеюсь, слышали вы лишь хорошие, принцесса Арианна», — поправила она, привлекая быстрый взгляд мальчика. «В приватных обстановках, подобных этой, я предпочитаю, чтобы использовалось мое имя, а не титул». Сноу сделал шаг назад. «Я не могу, принцесса, это не подобает». «Не подобает?» – переспросила Арианна, делая шаг вперед в противовес его шагу назад и оказываясь почти на расстоянии вытянутой руки. «Я принцесса Дорна, не так ли? И мы сейчас находимся в Дорне. Так что то, что я говорю, является единственно верным. Давайте попробуем еще раз, хорошо? Я хочу, чтобы вы называли меня Арианной, а не принцессой. Попробуйте». Сноу выглядел более чем неуверенным, но вскоре сдался. «Как пожелаете, прин, Арианна». Арианна расцвела в улыбке, сделала еще один шаг вперед, оказавшись еще ближе к молодому человеку. «Так-то лучше». Пробормотала она, оглядывая его с ног до головы. «Я вижу, что твои тренировки творят настоящие чудеса, особенно, если учитывать твой возраст. Может, я и не эксперт в обращении с мечом, но, наблюдая за тобой, смело могу заявить, что со временем ты, несомненно, станешь одним из лучших в этих землях, возможно, даже наравне с мечом Зари». Она надеялась, что, упомянув о легендарном титуле, который дается только тем, кто принадлежит к дому Дейн, она сможет получить хоть какое-то представление о том, знает ли мальчик о своем происхождении или нет. К сожалению, Джон не расслышал намека в ее словах, лишь имя и должность. Позор. Либо ты и впрямь не знаешь, либо скрываешь свои мысли на уровне, который попросту неприличный для юноши твоего возраста. Я могу лишь надеяться, что со временем стану вровень с легендарным мечом Зари или лордом Ноксом, принце. Арианна. Скромный. Редкая черта в наши дни, учитывая, что почти большинство мужчин распускают хвосты подобно павлинам. Да, этот молодой человек однозначно обладает качествами, которые я ищу. Конечно, нужно немного доработать, но ты еще молод, ты вырастешь. Одарив его ослепительной улыбкой, она посмотрела туда-сюда между Синдом и Сноу. Димон смотрел на нее более чем забавно. Он точно знал, о чем она думает. Как-никак, они уже не раз обсуждали это, и он был одним из первых, кто согласился помочь ей занять место правителя Дорна, пусть и понимал, что она никогда не будет принадлежать ему, хотя зарекаться не стоит. В конце концов, это Дорн. Поединок между тобой и Димоном был весьма впечатляющим, Джон Сноу, заявила Арианна, медленно обходя юношу по кругу. Скажи мне, Димон, если бы вы двое сошлись в поединке, кто бы вышел победителем? Димон не колебался. Если бы мы спарринговались только на мечах, Сноу победил бы без сомнения. Но если бы мы бились на копьях, то, думаю, у меня было бы решающее преимущество. Его слова заставили ее слегка вздрогнуть. Димон, как и ее дядя, был не из тех, кто преувеличивает свои способности. Они оба были хороши и знали это. Димон говорил, что Джон потенциально может победить его, но делал это не просто для того, чтобы придать ему уверенности в себе. Он был серьезен. «А что насчет тебя, Джон?» – спросила она, повернувшись к юноше. «Как думаешь, сможешь ли ты одолеть Димона, если он будет сражаться копьем, а не мечом?» К его чести, Сноу не ответил сразу, предпочтя вместо этого повернуться и изучить демона. «Думаю, что смогу, Пэр, Арианна, уверенный. Хорошо, тогда давайте проверим это на практике». Арианна, хлопнув в ладоши, «Вы двое будете спарринговаться. Димон с копьем, а Джон с мечом. Спарринг до 10 побед. И чтобы дать вам обоим небольшой стимул, знайте, что я сделаю ставку». Джон выглядел озадаченным ее заявлением. Димон, в свою очередь, лишь бросил косой взгляд. Не обращая внимания на взгляды, оба согласились, и Джон отошел к стойке с оружием, чтобы заменить свой деревянный тренировочный клинок на турнирный. «Димон!» – тихо прошептала Арианна, подзывая к себе дядюшкиного оруженосца. «Испытай его, но не причиняй вреда». К ее удивлению, Димон лишь рассмеялся. «Арианна, боюсь, твои опасения неуместны. Если уж на то пошло, ты должна беспокоиться о том, что это он причинит мне боль». Удивленно подняв бровь, девушка воздержалась от комментария и отошла к затененной части тренировочного двора, сев среди раскиданных на полу подушек. Пока она и ее кузины устраивались, Арианна с восторженным вниманием наблюдала за тем, как Сноу и Сент выбирают оружие для тренировок, а затем встают в центре двора. Димон держал копье в обеих руках. Древко пересекало его тело под углом, а наконечник был слегка склонен к земле. Джон тем временем принял стойку, которую она никогда раньше не видела. Он стоял, держа меч на одном уровне с рукой и направив его под углом к земле, слегка повернув тело так, чтобы его бок был обращен к Димону. «Начинайте!» – дала сигнал Арианна. Димон ударил первым, отпустил копье левой рукой, а правой сделал выпад, пытаясь пустить первую кровь. Но, прежде чем острие успело приблизиться, Джон парировал удар, а затем быстро контратаковал, подойдя к Димону вплотную и приставив кончик меча прямо к его сердцу. Стычка длилась менее нескольких секунд, но не было сомнений, что Джон взял первую победу всего за два движения. «Не знала, что он брови», – прокомментировала Немирия, наклонившись вперед, внезапно заинтересовавшись происходящей перед ними схваткой, пока Димон и Джон восстанавливали свои силы. «Это не так, он точно не владеет водным танцем», – возразила Абара. «Я часами наблюдала за поединками Джона и колдуна на корабле. Из того, что я узнала, Джон предпочитает две формы боя. Эту они с колдуном называют «макаси», вроде бы так. Он сосредоточен на скорости, точных атаках и контратаках. Другой его стиль называется «джуя». Я сражалась с ним однажды, когда он использовал этот стиль, и это был один из немногих случаев, когда я действительно боялась за свою жизнь. хотя это был просто спарринг с турнирными мячами. Интерес Рианны взлетел до нового уровня, пока она наблюдала, как Джон и Димон обмениваются. На этот раз Димон, так быстро проигравший первое очко, стал действовать осторожней, пытаясь понять стиль боя Джона. «Джон Сноу», — подумала она, облизывая губы, — «чем больше я о тебе узнаю, тем более желанным ты становишься». Глава 142. Потягивая вино из изящного бокала, Нокс внимательно изучал доску, лежащую между ним и принцем Дараном. Различные фигуры с обеих сторон доски были разбросаны повсюду, так как оба игрока осторожно передвигали их, пытаясь убить короля на противоположной стороне. Увидев путь к победе, Нокс наклонился вперед и передвинул тяжелую фигуру коня на заданное количество клеток, поместив ее рядом с фигурой дракона Дарана, которая была прислонена к горной местности, чтобы преградить путь к фигуре короля. Принц Даран немедленно сделал ответный ход, но приостановился, взглянув на доску. «Впечатляющая ловушка», — пробормотал принц, убирая руку. «И я чуть не угодил в нее, не ожидал, что вы опытный игрок в Кайвас, колдун. Никогда раньше в нее не играл, до нашего краткого пребывания в Валантисе», — признался Нокс. «Но на моей родине есть похожая игра, а стратегия есть стратегия. Неважно, участвуешь ли ты в войне, политике или в такой простой игре, как это, некоторые утверждают обратное», — заявил Даран, перемещая катапульту по горной местности, чтобы обойти тяжелую конницу Нокса. «Все они требуют определенного стратегического мышления и опыта, но нюансы каждой из них значительно отличаются, возможно, но так или иначе, они сводятся к одному и тому же основному принципу», — парировал Нокс, взяв фигуру дракона и использовав ее, выводя из игры слона Дарана. «Чтобы победить, ты должен заставить своих противников думать, что они знают твой план, а затем сделать что-то, чего они не ожидают, вырывая победу у них из-под носа». Взглянув на доску, Даран собрался сделать ход, но остановился. Даже без глаз Нокс знал, что игра окончена. Его дракон был готов уничтожить фигуру короля Дарана, а это означало, что тому придется передвинуть свой трибюшет, дабы не дать дракону переместиться на ударную позицию. Но если он сделает такой ход, то легкая конница Ситха сможет переместиться на освободившееся место, и игра все равно будет окончена. «Хорошо сыграно», — кивнул Даран, опрокидывая фигуру короля и признавая поражение. «Действительно, хорошо сыграно, колдун. Это всего лишь игра, принц Даран», — пожал плечами Нокс. «По большому счету, вы, возможно, один из лучших игроков во всем Вестеросе, наравне с Тейвином, Алиной и Джоном Арином, если мой анализ верен». «Какая лесть», — усмехнулся Даран. «Я всего лишь калека, прикованный к этому жалкому креслу. Быть может, ваше тело не на пике своей формы, но разум нивелирует все недостатки и на порядок превосходит прочих людей», — возразил Нокс. «Ваша игра с братом в Иссосе говорит о недюжих способностях». «О», — Даран откинулся назад. «И в чем же заключалась моя игра с братом?» «Все просто. Брат должен был выяснить, есть ли что-то, что вы можете использовать, чтобы склонить меня на вашу сторону, когда будете действовать против Баратионов и Ланнистеров, а также для того, чтобы подготовить несколько других частей долгосрочных планов», — ответил Нокс непринужденно.